Анна Старобинец. Зверский детектив. Книга четвертая. Щипач. Глава первая, в которой суперагент наводит порядок. Супермышь метнулась вверх, зацепилась задними лапами за потолочную балку и повисла вниз головой ровно в центре полицейского участка. Она всегда безошибочно определяла центр любого пространства и предпочитала висеть именно в нем. 6 часов. Рассвет. Время утренней рабочей пятиминутки. После этого она позволит себе 2 часа сна. 2 часов сна в сутки супермыши было вполне достаточно. Она быстро протерла краешком рукокрыла эхолокаторы в носу и во рту, хотя они и без того были безупречно чистыми. Постучала коготком по ушным рациям, проверяя исправность. Оглядела подчиненных, сотрудников полиции дальнего леса. Неопрятные, немытые, вечно сонные звери. Ничего, она еще наведет здесь порядок. Барсук-старший, скворчонок и гриф-стервятник расселись по рабочим местам и задрали головы. Барсук-старший потянул носом. Полумрак участка был пропитан густым и кислым запахом лимонов, потной шерсти, свалявшихся перьев и зверского неуюта. Неуютом пахло от самой супермыши, так думал барсук. Все другие свои природные запахи она тщательно уничтожала, обрабатывала себя концентратом чистотела до полнейшей стерильности, чтобы быть незаметной, неуловимой, непобедимой. Но вот этот ее неуют чистотелом, очевидно, не выводился. Этот запах пришел вместе с ней в первый же день их совместной работы. В тот самый день, когда он еще не подозревал, что ему теперь придется сжирать по дюжине лимонов в сутки, чтобы не спать, потому что эта фанатичка не спала почти никогда. В тот самый день, когда у них в участке воцарился этот вечный ночной полумрак, на солнечный свет у супермыши была аллергия. Тот самый день, когда барсук еще наивно считал, что она станет его новым напарником. Она быстро поставила его на место. «Я начальник! Вы подчиненный! Это распоряжение сверху!» Или, может быть, неуютом пахло от плотных штор из медвежьей шкуры, которыми она завесила окна. Они тоже появились вместе с ней в первый день. Супермышь раскачивалась под потолком, ритмично жестикулируя рукокрыльями и беззвучно шевеля широко разинутым ртом. Кажется, она была недовольна, злилась и что-то им выговаривала. Выглядело это безмолвное выступление жутко, как обычно. И как обычно, барсук-старший почувствовал, что начинает болеть затылок. Он прикрыл глаза и вдруг вспомнил их прежние утренние пятиминутки. Здесь был свет, здесь были солнечные лучи, и еще здесь был барсукот, который играл с лучами. А теперь ни барсукота, ни солнца, ни радости. Боль в затылке усилилась. «Извините, спецагент Супермышь, ничего не слышно!» Супермышь на секунду застыла с разинутым ртом, потом скорчила презрительную гримасу и пронзительно завизжала. Барсук-старший хотел ответить, что ее голос и на доступных им частотах невыносим, но промолчал. «Повторяю для непонятливых! Список всех птиц дальнего леса мне на стол!» «Мы вчера его представили». «Вчерашний список был не по форме! Я же четко сказала! Номер птицы, порода птицы, длина маховых перьев, окрас, имя!» «Но позвольте, у птиц дальнего леса нет номеров». «Не позволю! Вы предлагаете нам выдирать из птиц перья? Птицы и так напуганы тем, что...» «Не предлагаю, а приказываю! Это в интересах следствия! Мы ловим опасного маньяка, ощипывающего птиц и сжигающего их перья! Любую птицу могут ощипать! Подобраны все! Даже вы, скворец и стервятник! Значит, от каждой птицы требуется перо на случай опоздания! Б- Прошу прощения, вы ведь не имеете в виду, что из меня, сотрудника полиции дальнего леса, тоже нужно вырвать перо? Из меня? Из меня? Именно это я и имею в виду! Из вас и из сотрудника скворца! Нет и не может быть никаких исключений! Далее! До сих пор не установлено местонахождение главного подозреваемого, бывшего сотрудника полиции дальнего леса Барсуката! Мы обещаем вознаграждение в 1000 шишей тому, кто сдаст в полицию щипача. Мы обещаем оплатить обед в баре «Сучок» любому, кто сообщит нам информацию, касающуюся щипача. А эффект нулевой! Сколько раз новости о местонахождении барсукота приносила нам на хвосте эта ваша сорока? 3 раза. Сколько раз она за это пообедала в баре «Сучок»? 3 раза. Ни разу. О чем это говорит? О том, что сорока ненадежный источник. О том, что барсукот всегда на шаг впереди. Что его до сих пор не нашли. Это недопустимо. Это не поймут наверху. Наверху. Барсука старшего передернуло. Верхом супермышь именовала свое начальство. Ласку, которая год назад стала вожаком Союза смешанных лесов, и ее секретаря Голубчика. С Лаской барсук-старший знаком не был. Она была для него зверем, как сказала бы супермышь, слишком высокого полета. Поговаривали, что Ласка очень ласковая, улыбчивая и пушистая, но за неповиновение иногда пожирает своих подчиненных, спецагентов-крыс и летучих мышей, поэтому, несмотря на ее мягкий характер, они ее уважают. А вот с Голубчиком старший имел однажды беседу. Мерзкий, самодовольный тип с хохолком. За спиной у него безликой серой тенью телохранитель. Маленькие бессмысленные глазки, острые ржавые клыки, извивающийся червем хвост. Барсук-старший тогда пытался уговорить Голубчика прислать какого-то другого спецагента взамен супермыши. Потому что супермышь сразу, в первый же день их совместной работы, назначила барсукота главным подозреваемым по делу о щипаче. Отказывалась слушать аргументы, а главное, совершенно не интересовалась внутренним зверским чутьем барсука-старшего. А внутреннее зверское чутье подсказывало ему, что бывший его напарник барсукот не щипач, не маньяк. Хотя он и угрожал ощипать старьевщика сыча Уга. Хотя он избежал, как только стало известно, что сыча действительно ощипали. Барсук-старший попытался донести это до Голубчика. Барсукот, он зверь эмоциональный, порывистый. Он способен на необдуманные поступки, даже на угрозы и хамство. Но он добрый и смелый. У него есть почетная грамота за отвагу, подписанная самим царем зверей. И содрать с живой птицы все перья на это барсукот не способен. А чего это вы его выгораживаете? Подозрительно. Спецагент рукокрылая супермышь остается на этом деле, а вы в ее подчинении. Ее линия расследования одобрена у нас наверху. Сама Ласка ее одобрила. В таком случае я хотел бы поговорить с Лаской. Голубчик залился курлыкающим смехом и затряс головой, будто подавился хлебной горбушкой. Госпожа Ласка очень занятой зверь. Она не станет говорить с каким-то там барсуком. Скажите спасибо, что вас удостоил беседы я, ее секретарь. Я не какой-то там барсук, а старший барсук полиции дальнего леса. Если Ласка не может со мной говорить, я требую встречи с царем зверей. Это со львом, что ли? Он старый, больной и в маразме. Царь зверей давно уже пустая формальность. Всеми лесами правит честно избранный вожак Ласка. В прежние времена таких вот дряхлых царей-зверей сталкивали со скалы или заклевывали насмерть. Но госпожа Ласка ласкова и добра. Так что лев у нас с почетом отстранен от дел и отправлен на пенсию. Не такой уж он и дряхлый. Мы со львом одного возраста. Значит, вам тоже пора со скалы. То есть, простите, на пенсию. А уж насколько с почестями будет зависеть от результатов нынешнего расследования. А сейчас, извините, я очень занят. Мой охранник поможет вам найти выход. Навсегда запомнит барсук неживой тяжелый взгляд голубчикова телохранителя и прикосновение его когтистой холодной лапы. Барсук-старший вздрогнул и очнулся от задумчивости. От возмущения супермышь перешла на ультразвук. Треугольная ее пасть беззвучно шевелилась и клацала. Заостренный нарост на раздвоенном носу ритмично подрагивал. Рылокрылая. Так они со Скворчонком и Грифом ее прозвали. Ничего не слышно, спецагент, рукокрылая супермышь. Супермышь резко захлопнула рот, разжала пальцы задних лап и начала падать. Вот к этому барсук-старший никак не мог привыкнуть. К этой ее манере взлетать не вверх, а вниз. А потом, в последний момент, когда кажется, что через секунду она воткнется раздвоенным рыльцем в земляной пол, взмывать под совершенно непредсказуемым и диким углом. Супермышь с минуту пометалась по участку беззвучной серой тенью, потом успокоилась, снова повисла в центре потолка и продолжила утреннюю пятиминутку. Что там у нас по первому пострадавшему? Ощипанный сыч-старьевщик по-прежнему лежит в коме. В коме чего? Отвечайте по форме! Сыч-чак лежит в коме собственных частично сожженных перьев уже 2 месяца, с тех пор, как его щипали. Грач-врач до сих пор упорно борется за его жизнь. Пусть борется дальше! И пусть каждый день массирует ему клюв, чтобы он смог говорить, если придет в себя! Что по остальным пострадавшим? Брат-близнец Сыча-Чака, Сыч-Уг, который также подвергся нападению щипача, но смог отбиться и сбежать, находится в охотках под защитой охотничьих псов. Ощипанное крыло уже начало покрываться новым оперением, которое... Интересно! Что по кукушке? Мадам Куку, ощипанная 2 недели назад, вчера, наконец, согласилась дать показания. Что? Почему мне не сообщили? Потому что показания мадам Куку были не по делу. Она явно до сих пор в шоке. Что она сказала? Все время, что мы с ней вчера провели, она постоянно отсчитывала, сколько осталось жить мне и Грифу-стервятнику. На другие темы с ней побеседовать не удалось. И сколько же осталось жить? Стервятнику еще долго, до глубокой старости. А мне, по ее мнению, осталось 3 дня. Скворчонок встопорщил перья и тревожно уставился на барсука-старшего. Ну, мы же с вами звери образованные. Мы же не верим в эти кукушкины сказки. По статистике, предсказание кукушек относительно продолжительности жизни сбывается в 99 случаях из 100. И, между прочим, нет никаких нас с вами. Есть вы, простые лесные звери. Есть я, рукокрылая супермышь, летающий спецагент с выдающимися суперспособностями. Так вы меня сбили с мысли. Вернемся к пострадавшей кукушке. С родственниками она тоже не идет на контакт, только предсказывает. У мадам Куку нет родственников. Она подкидыш. Приемная мать стрижиха давно умерла. Есть сводный брат, стриж-парикмахер. Но он с детства ее не признает. Не узнает? Не признает. Не считает своей сестрой и не хочет делить с ней родовое гнездо. После совершенного на кукушку нападения он не изъявил желания ее навестить. Она тоже о нем не спрашивала. Любопытно! Супермышь покачалась из стороны в сторону. Ей так легче думалось. Сводный брат, это любопытно! Старший барсук полиции, отправляйтесь к стрижу-парикмахеру. Опросите его. Возьмите под наблюдение. Предоставьте ему круглосуточного охранного пса. По возможности, не самого тупого, умеющего не лаять попусту. Большинство маньяков, с которыми я имела дело, испытывали острый интерес к членам семей своих жертв. Наш щипач, судя по всему, не исключение. Он уже однажды напал на брата-близнеца, ощипанного сыча. Скорее всего, он явится и к брату мадам Куку, даже если это не кровный брат. Гриф-стервятник и скворец полиции в это время займутся списком птиц. Задание всем понятно? Так точно. Ежу понятно. Да-да, Мне понятно. Барсук-старший знал, что такой ответ взбесит супермышь, и не смог отказать себе в небольшом удовольствии. Отвечать по форме! Я спрашиваю про вас, а не про ежа! Задание вам понятно? Так точно, задание мне понятно. Тогда отправляйтесь к стрижу немедленно! И приведите себя в нормальную зверскую форму! У вас сонный вид и обвисший живот! Это ясно? Никак нет. Немедленно отправляться к стрижу или сначала привести себя в зверскую форму?